Пассивная стратегия. Типичный диалог с приятелем, который подумывает об инвестициях. Приятель: «Привет, подскажи, куда вложить деньги?» Я: «Положи на депозит и не прикасайся к ним. Ближайшие полгода посвяти изучению инвестиций. Смотри вебинары, читай книги, слушай подкасты». Приятель: «Не, у меня нет времени. Давай я лучше дам тебе деньги в управление». Что я могу посоветовать таким людям? Найдите немного времени для изучения пассивной стратегии инвестирования. Любые другие способы, скорее всего, приведут к убыткам. Разберемся с терминологией. Активное инвестирование — это когда вы выбираете состав портфеля по каким-либо факторам: фундаментальные показатели, математика, новости. Пассивное инвестирование — сознательный отказ инвестора от любого выбора. Мы собираем портфель, структура которого полностью повторяет широкий индекс рынка. Получается некая авоська из всех продуктов ближайшего магазина. Инвестор выбирает лишь географию и пропорции между классами активов — акции, облигации, золото, недвижимость. Моя рекомендация для приятеля выглядела бы так. Купи 3 фонда на индекс Мосбиржи, облигации и золото, и не дергайся. Расскажу вам любопытную историю. В 2008 году шимпанзе по имени Лукерья проявила себя на фондовом рынке. Обезьяна случайным образом собрала себе портфель из ценных бумаг. Через 10 лет подвели итоги этого эксперимента. Оказалось, что она обыграла многих управляющих фондами. И что в итоге получается? Все эти дяди в красивых пиджаках и рубашках с золотыми запонками совсем не соображают? Выходит, что так. А зачем мы отдаем им процент за управление? Для этого нет причин. Объясню чуть детальнее природу этого явления. Обратимся для начала к теории Гарри Марковица, лауреату Нобелевской премии и изобретателю современной портфельной теории инвестирования. Основные тезисы его модели. Доходность и риск связаны. Выше прибыль, больше неопределенность. Риск важнее доходности. Риск измеряется стандартным отклонением ожидаемой прибыли, насколько актив шагает. Риск можно уменьшить, если собрать оптимальный портфель. Диверсификация не работает в одном классе активов. Можно привести пример с акциями. Если рынок падает, то вниз летят почти все акции. Диверсификация между разными классами — акции, облигации, золото, недвижимость — работает. Диверсификация не сводит риск к минимуму, она лишь сокращает его. Инвестор должен отказаться от сознательного выбора ценных бумаг. Бесполезно ловить дно. Входить в рынок нужно регулярно. Обратимся к лучшему инвестору мира, Уоррену Баффету. Напомню, что он всю жизнь занимался активным инвестированием. Вот что он говорит в интервью CNBC. «Свои первые деньги лучше всего вложить в недорогой индексный фонд, похожий на S&P 500. Это отличный подход к инвестированию на все времена. Новичок, который периодически инвестирует в индексный фонд, способен превзойти большинство профессионалов в области финансов. Парадокс. Когда тупые деньги признают себя таковыми, они перестают быть глупыми». Удивительно. А почему он вообще так считает? В основе пассивной стратегии инвестирования лежат два важнейших фактора. Первый. Положительное математическое ожидание за счет прибыли компаний. Скорее всего, бизнесы не умрут и будут приносить прибыль, а значит, дивиденды достанутся акционерам. Второй — положительное математическое ожидание за счет роста стоимости активов. Рынки в целом растут. Да, бывают очень затяжные падения, но в среднем, в долгосрочном периоде, рост случается чаще. Причин масса, давайте оставим их экономистам. На этом и наживаются все пассивные инвесторы. Они знают, что математика на их стороне, и пользуются этим. Их в мире становится все больше и больше. В августе 2019 года агентство Morningstar впервые в истории фондового рынка США зафиксировало, что суммы, инвестированные в фонды пассивного управления, превышают суммы, инвестируемые в активные фонды. Принципы пассивного инвестирования. Первый. Больше не выбираем акции. Второй. Используем 2-4 класса активов — акции, облигации, золото, недвижимость. Третий. Планируем оптимальный для себя портфель. Например, 50% в акциях, столько же в облигациях. Или 75 на 25. Четвертый. Раз в год проводим ребалансировку. Акции подросли? Продаем их и на вырученные средства докупаем облигации. Упали? Расчехляем подушку безопасности из облигаций и докупаем акции. Выравниваем процентное соотношение до изначальных параметров. Пятый. Не ищем точку входа. Заходим в рынок здесь и сейчас. И продолжаем докупать активы в любые времена. Шестой. Не ловим дно и кризисы, это бесполезно. Седьмой. Забываем про новости, геополитику, мнение экспертов, волатильность и так далее. Восьмой. Не угадываем будущее, нас не волнует, куда пойдет рынок. Девятый. Не обгоняем индекс. Инструменты пассивного инвестирования. Сначала поговорим об упаковке. У нас есть два инструмента — BIF и ETF. BIF — биржевой паевой инвестиционный фонд. ETF — английская Exchange Traded Fund, торгуемый на бирже фонд. В обоих инструментах деньги инвесторов объединены в авоську и вкладываются в определенные типы активов — акции, облигации и так далее. Теперь обсудим принципы. Существуют так называемые пассивные и активно управляемые фонды. В первом случае нет человека, который решает, что туда запихнуть, в каких пропорциях и так далее. Во втором случае именно человек принимает решение о наполнении. Пассивные индексные сейчас доминируют по всему миру. Еще одна важная деталь. С 2022 года отечественным инвесторам доступны в основном БПИФ. Покупать их можно у любого российского брокера. Западные инвесторы обычно покупают ETF. Плюсы пассивных индексных фондов. Первый — минимум затрат времени. Второй — индексные фонды показывают результаты выше, чем многие активные фонды. Это факт, которому есть куча подтверждений в сети. Третий — пассивные управляющие просят минимальную комиссию. На срок в 30 плюс лет это серьезно скажется на размере вашего капитала. Четвертый. Пассивные фонды не зависят от мастерства управляющего. Пятый. Сидеть в пассивном фонде психологически проще, чем в отдельной акции. Вы не прикипаете к инструменту. Это всего лишь обезличенная и бездушная оболочка. Шестой. Вероятность разориться в пассивной стратегии низкая. Сценарий, при котором все компании внутри индексного фонда разом разорятся, нереалистичен. Седьмой. Пассивные фонды минимизируют риски отдельных эмитентов. Нас не касаются проблемы отдельно взятой компании. Минусы и риски. Минусы также существуют, и их много. Первый. Главный риск пассивных фондов — ликвидность. При продаже того же БПИФ присутствует посредник, который предоставляет вам ликвидность. Непонятно, хватит ли у него сил в случае массового ухода пассивных инвесторов с рынка. Второй. Геополитический риск. До 2022 года пассивные фонды давали возможность с минимальными усилиями построить глобальный портфель, то есть обеспечить себе диверсификацию по всему миру. Сейчас это уже не так. Я считаю, что в ближайшие 10-15 лет инвесторам придется вкладывать только в домашний регион. Американцам в американский, китайцам в китайский, россиянам в российский. Третий. Риск посредника. Вы не владеете напрямую акцией или облигацией. Вместо этого у вас расписка, обещание, что некий посредник купил активы от вашего имени. Последние пару лет показали, что иногда обещания нарушаются по независящим от нас причинам. Четвертый. Пассивные инвесторы только делают вид, что они пассивны. На самом деле они тоже принимают решения. Нужно выбрать фонд, страну и пропорцию активов. Есть риск ошибиться в таком выборе. Пятый. Индексный фонд — это еще один портфель, собранный по определенному принципу. Нет гарантии, что этот принцип окажется лучше вашего. Как выбирать ETF? Раньше инвесторы пользовались в основном западными сайтами. Сейчас проще использовать наши. Обращайте внимание на размер комиссии. Чем меньше, тем выгоднее. И на объем средств внутри фонда. Чем больше, тем безопаснее. Кого послушать, что почитать? Рекомендую две книги. Уильям Бернстайн «Разумное распределение активов». Джон Богл «Не верьте цифрам». обязательно изучите семинары и блог Сергея Спирина.